Рационализация необъяснимых явлений. Окончание. Вернемся к основной теме этой главы. В свете теории экосистемного контроля логичное и убедительное объяснение получает и ряд явлений, относящихся к макроэволюции. В частности, постоянно возникающие в эволюции параллелизмы можно объяснить тем, что на любую открывшуюся эволюционную возможность всегда находится несколько претендентов. При этом наибольшие шансы на успех имеют группы, уже выработавшие в ходе предыдущей эволюции некоторые особенности, облегчавшие захват вновь возникшей или освободившейся ниши. Например, наличие перьев, первоначально выполнявших какие-то другие функции, возможно, теплоизоляционную или сигнальную, подтолкнуло разные ветви мелких архозавров к попытке освоения полета на перьевых крыльях. Отсюда понятно, почему обычно всякого рода эволюционные зации охватывают хотя и не близких, но все же явных родственников. Хотя, как показывает разнообразие всевозможных бабочек мелового периода, из этого правила возможны исключения, когда неродственные и исходно непохожие друг на друга группы не только занимают одну нишу, но и приобретают удивительное внешнее сходство. Получает свое объяснение и пресловутая проблема редкости переходных форм, мучившая еще Дарвина. Хотя, как уже говорилось, слушай главу 9, утверждать, что такие формы вовсе отсутствуют в палеонтологической летописи сегодня могут лишь полные невежды либо сознательные лжецы, все же ископаемые с промежуточными признаками действительно встречаются намного реже, чем останки несомненных представителей определенных групп. И такая неравномерность характерна для эволюционных событий любого масштаба, идет ли речь о формировании нового вида или нового класса. На этом основании американские палеонтологи Стивен Джей Гулд и Нильс Элдридж предложили в 1972 году собственную модель эволюции, получившую название теории прерывистого равновесия – Punctuated Equilibrium. Согласно ей, обычный ход эволюции включает в себя две чередующиеся фазы – долгие периоды стазиса, когда эволюционные изменения либо отсутствуют вовсе, либо плавно и крайне невелики, и короткие моменты кладогенеза, когда, собственно, и происходят основные эволюционные изменения – от видообразования – до формирования новых типов. По крайней мере, именно так выглядела история многих организмов в палеонтологической летописи. Некий вид долгое время существует в неизменном или почти неизменном состоянии, а затем вдруг ему на смену приходит другой, явно родственный, но заметно отличающийся. Как известно, восприятие всякой новой теории проходит три стадии. Этого не может быть? В этом что-то есть? Кто же этого не знает? Теория прерывистого равновесия достигла третьей стадии уже к концу 70-х. Классической иллюстрацией к ней стали отложения озера Туркана, Рудольф, в Кении, где палеонтологи обнаружили огромное количество хорошо сохранившихся раковин десятков видов пресноводных моллюсков, населявших этот водоем в течение последних 5 миллионов лет. За это время в озере возникло несколько новых видов моллюсков, и всякий раз процесс формирования нового вида занимал сравнительно небольшое время, от 5 до 50 тысяч лет. А между этими сравнительно редкими событиями виды оставались стабильными по миллиону и более лет. Но почему эволюция происходит именно так? Каков механизм этого двухфазного процесса и что переключает его из одного режима в другой? Сами авторы теории, выдвигая ее, опирались на представления Эрнста Майера о видообразовании. Согласно Майеру, видообразование может быть только аллопатрическим, слушай главу вторую. Новые виды могут формироваться только из небольших периферических популяций, причем непременно изолированных от прочих популяций того же вида какой-нибудь физической преградой. Если так, то, по мнению Гулда и Элдриджа, палеонтолог, изучая материальные следы такой эволюции, должен увидеть именно то, что увидели они. Долгое время вид выглядит более-менее неизменным, поскольку в руки палеонтологов попадают просто по теории вероятности почти исключительно останки массовых популяций, обитавших на обширных территориях и практически не эволюционирующих. Новые же виды и более крупные систематические группы рождаются в малых локальных изолятах, которые палеонтологу не видны, поскольку они не только состоят из малого числа особей и занимают маленькую территорию, но и существуют недолго. Как правило, это популяции на краю видового ареала, живущие в экстремальных для данного вида условиях. Но когда в каком-то из таких анклавов рождается действительно перспективная форма, ее численность растет по геологическим меркам мгновенно, и в палеонтологической летописи она появляется внезапно, сразу в большом количестве и в своей окончательной, отшлифованной отбором форме. Схема выглядела вполне логичной, особенно в 70-е годы, когда взгляды Майера казались непреложной истиной. Но сегодня мы уже знаем, что симпатрическое видообразование не только возможно, но и вряд ли сильно уступает по частоте аллопатрическому. А при таком типе видообразования останки обеих форм должны присутствовать в одних и тех же отложениях, демонстрируя постепенное усиление различий между ними. Такие примеры, кстати, действительно есть, но в них эволюционные изменения тоже весьма кратковременны по сравнению со временем стабильного существования видов. Таким образом, прерывистое равновесие из полноценной теоретической модели превращается в чисто эмпирическое обобщение, которое само нуждается в объяснении. С позиции же теории экосистемного контроля такая картина объясняется без труда. Стазис – это фаза когерентной эволюции, на которой, как мы помним, эволюционные изменения в самом деле могут практически останавливаться, а если и идут, то могут выражаться в совершенствовании и шлифовке физиологических функций и поведения, что на окаменелостях, понятное дело, увидеть невозможно. Эта фаза сменяется фазой кладогенеза тогда, когда открывается возможность для видообразования. Появляется новая свободная ниша, как у мух рогалетисов, либо оказывается выгодным разделить исходную нишу, как у вьюрков с островов Тристан да Кунья. Или тогда, когда вся экосистема идет в разнос, и каждому из входивших в нее видов остается только быстро измениться, либо вымереть. Чтобы представить степень контраста между таким пониманием причин видообразования и тем, как этот процесс традиционно трактуется в СТЭ, приведем мнение на сей счет уже знакомого нам профессора Джерри Койна. Важно сознавать, что виды не возникают, чтобы заполнить пустующие ниши в природе, как считал Дарвин. Различные виды появляются не потому, что природа каким-то образом в них нуждается. Вовсе нет. Изучение процесса видообразования позволяет утверждать, что виды – это эволюционные случайности. Группы, которые так важны для биоразнообразия, появляются не потому, что увеличивают это многообразие, и не потому, что они обеспечивают равновесие экосистем. Они просто представляют собой неизбежный результат действия генетических барьеров, которые возникают, когда пространственно изолированные популяции развиваются в разных направлениях. Слушатель может сам судить, чьи выводы точнее соответствуют результатам изучения процесса видообразования. Мое личное мнение лучше всего выражают слова, написанные совсем по другому поводу Медниковым. Итак, Дарвин в который раз оказывается ближе к истине, чем его последователи. Кстати, в хрестоматийном случае с отложениями в озере Туркана большинство, в кавычках, «скачкообразно» возникших видов появлялись в слоях, лежащих непосредственно над слоями вулканического туфа, следами катастрофических извержений. Нетрудно предположить, что такие внешние возмущения сильно нарушали когерентность эволюции видов в экосистеме озера. А поскольку, как показали опыты Шапошникова и ряд аналогичных более поздних экспериментов, необходимые преобразования в таких случаях могут произойти всего за несколько десятков поколений, в палеонтологии это будет выглядеть мгновенным появлением нового вида без всяких переходных форм. И это никак не зависит от того, формировался ли он в маленьком периферийном изоляте или в огромной популяции, населяющей самый центр видового ареала. К сожалению, теория экосистемного контроля до сих пор известна и популярна почти исключительно в русскоязычном научном мире, несмотря даже на то, что в последние десятилетия ряд поддерживающих ее ученых активно публикуется в международных журналах, в том числе и в самых авторитетных, а некоторые уже давно работают в западных университетах и научных центрах. Мы не будем сейчас обсуждать объективные и субъективные причины такого положения. Скажем только, что нет худа без добра. Когда эффекты, постулированные этой теорией, обнаруживают в своих работах ученые, не являющиеся ее сторонниками, и, скорее всего, вообще о ней не слыхавшие, можно быть уверенным, что это не когнитивное искажение, не подгонка фактов под заранее заданную схему, а полноценное независимое подтверждение. И подтверждений такого рода можно набрать немало, причем из самых разных областей биологии. Мы уже видели ранее, как неожиданно перекликаются с выводами теории экосистемного контроля результаты исследования генома передающейся раковой опухоли. А вот экологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в 2009 году проверили не выводы, а одно из исходных положений этой теории. расхождении видов растений по экологическим нишам по мере увеличения плотности популяций. Дело в том, что применимость концепции экологической ниши к растениям давно служит предметом спора фундаментальной экологии. Пища у всех растений одна и та же. Солнечный свет, углекислота из воздуха, почвенная вода с минеральными веществами. Конечно, разные растения растут в разном климате, на разных почвах, по-разному переносят засуху, засоление, мороз и так далее. Но вот, скажем, растения с одного луга или болота, они-то чем могут отличаться в смысле экологии? Число совместно произрастающих видов в реальности может во много раз превышать число факторов, лимитирующих рост популяции отдельных видов. Измерение ниши. Пишет известный российский эколог Алексей Гиляров. Особенно вызывающе в этом отношении выглядит тропический лес, на одном гектаре которого могут расти сотни видов деревьев, причем все в одном ярусе. В начале 2000-х годов была даже выдвинута и приобрела немалую популярность гипотеза о том, что в таком лесу все виды деревьев занимают одну и ту же нишу и в экологическом отношении совершенно эквивалентны друг другу. Правда, злые языки поговаривают, что своей популярностью эта гипотеза обязана в основном тому, что она сильно облегчала работу с компьютерными моделями экосистем. Если все деревья равны друг другу, то не нужно мучиться с моделированием сотен видов и их сложных взаимоотношений. Можно принять, что в виртуальном лесу растет один единственный вид деревьев в соответствующем числе экземпляров. Понятно, что если это так, то теория экосистемного контроля оказывается ни на чем не основанной. Однако калифорнийские экологи путем изощренных экспериментов с растениями-однолетниками, зарастающими искусственно расчищенные площадки, сумели показать, что по мере роста плотности растительного покрова внутривидовая конкуренция все сильнее преобладала над межвидовой, что свидетельствует о том, что растениям все-таки как-то удается поделить экологические ниши. Конечно, сообщество сорняков, да еще и на специфических серпентиновых почвах, не самых благоприятных для произрастания, не тропический лес. Впрочем, тремя годами позже другая группа американских исследователей представила данные, указывающие, правда, не столь однозначно, на то, что и в тропическом лесу никакой экологической эквивалентности древесных видов нет. Другой яркий пример влияния экологического сообщества на ход эволюции можно найти в исследовании датских биологов и медиков, о котором мы вскользь упоминали в главе «Отбор в натуре». Впрочем, честно говоря, я в сомнении, стоит ли рассказывать об этой работе. Ведь найдутся записные острики, которые скажут, что эволюционисты получают подтверждение своих теорий, буквально ковыряя в носу. И все же давайте скажем два слова об этом неожиданном эволюционном сюжете. Эволюция на соплях. Есть такая тяжелая генетическая болезнь – муковисцидоз. Внешне она проявляется в загущении и застое слизи в дыхательных и пищеварительных путях. Вылечиться от нее, как и от всякой генетической болезни, пока невозможно, но можно жить с ней многие годы, если регулярно проходить специальное лечение. Причем лечить таких больных приходится не только от проявлений основной болезни, но и от всегда сопутствующих ей хронических кишечных и легочных инфекций. Муковисцидозная слизь – излюбленная питательная среда для многих видов микроорганизмов. Во время лечения у больных, разумеется, берут на анализ мазки с пораженных слизистых. Из них выделяют чистые культуры бактерий, образцы которых в некоторых странах затем хранятся в клинике многие годы. Вот этим своеобразным микробным архивом и воспользовались датские биологи и медики. Штаммы бактерии Pseudomonas aeruginosa, она же синегнойная палочка, один из наиболее распространенных микробов, поражающий дыхательные пути больных муковисцидозом, взятые у конкретных пациентов на протяжении многих лет, позволяли непосредственно сравнивать предков и потомков. Самая длинная из этих генеалогических линий охватывала период с 1973 по 2008 годы. За это время в организме больного сменилось около 200 тысяч поколений бактерий. Как и следовало ожидать, бактерии эволюционировали. Однако динамика их эволюции оказалась совсем иной, нежели у лабораторных моделей. Выяснилось, что все основные адаптации, отличающие самый успешный штамм от его вымерших родичей, произошли в первые 6 лет. С 1973 по 1979 год. У двух пациентов, зараженных одним штаммом, была обнаружена параллельная эволюция возбудителей. изменения произошли в одних и тех же трех генах, но замененными в них оказались разные нуклеотиды, хотя эти замены давали сходный конечный результат. На оставшиеся же 29 лет эволюция почти замерла. Движущий отбор сменился стабилизирующим, накапливались в основном нейтральные замены нуклеотидов, не отражающиеся в структуре белков. Хотя все это время пациентов, в чьих бронхах и трахеях жили бактерии, лечили антибиотиками, регулярно меняя препараты, генетическое разнообразие микробов увеличивалось крайне медленно. Не было и разделения штамма-победителя на дочерние штаммы и линии с дальнейшей конкуренцией между ними, что, как мы увидим чуть далее, постоянно происходит в экспериментах с эволюцией в пробирке. Мало того, биохимические портреты разных проб штамма-долгожителя в 6 лет сильно различались, но после 1979 года различия быстро нивелировались. В данном случае под биохимическим портретом подразумевается распределение активности разных генов, какие работают интенсивнее, какие слабее, какие и вовсе молчат. Сами авторы, обсуждая полученные результаты, удивляются. Почему микроб, так бурно изменявшийся в первые годы, вдруг остановился в своей эволюции? Ведь он живет в очень нестабильной среде, ему постоянно приходится сталкиваться с новыми проблемами. В лабораторных экспериментах, где бактерии живут в постоянных условиях и их никто не травит антибиотиками, темпы эволюции с годами почти не снижаются. А тут микробы живут, что называется, как на вулкане, и почти не меняются. Я думаю, слушатели уже поняли, почему я рассказываю именно про это исследование. Разница между лабораторным флаконом с питательной средой и дыхательными путями хронического больного заключается в том, что во втором случае бактериям приходится эволюционировать в экосистеме, сообществе микроорганизмов, связанных определенными взаимоотношениями. Быстрая эволюция соответствует периоду складывания такого сообщества или вторжению высокопатогенного штамма в сложившееся сообщество, что нарушает его структуру и когерентность эволюции. Затем вновь возникшая или пережившая сильное возмущение экосистема устаканивается, связи между ее членами стабилизируются, и эволюция входит в когерентный режим. Разделение штаммов-победителей на дочерние линии прекращается, поскольку для новых штаммов уже нет свободных экологических ниш. Скорее всего, авторы датского исследования никогда не слыхали о теории экосистемного контроля. В обсуждении они не упоминают не только ее, но даже теорию прерывистого равновесия. Но именно это позволяет считать полученный ими результат своего рода слепым тестом, проверяющим ее предсказания. Однако, пожалуй, самое неожиданное и парадоксальное подтверждение теории экосистемного контроля было получено именно в лаборатории, в долговременном эксперименте профессора Ленски. Мы уже упоминали его в главе «Отбор в натуре», но теперь пришло время поговорить о нем подробнее. Самозарождение экосистемы. Давайте снова ненадолго забудем почти все, что говорилось ранее об эволюции, и еще раз попробуем изложить дарвиновскую модель предельно упрощенно, что называется, на пальцах. Все живые организмы размножаются, воспроизводя себе подобных. В этом воспроизводстве время от времени происходят случайные ошибки, мутации, которые могут как ухудшать, так и улучшать способность их носителей жить и размножаться. Счастливые обладатели полезных мутаций оставляют больше потомства, чем те, у кого такой мутации нет, и постепенно выигрышный признак становится присущ всей популяции. Этот процесс, именуемый естественным отбором, постоянно изменяет живые организмы в сторону все большей приспособленности и может уводить их очень далеко от исходного облика. Мы уже знаем, что реальная эволюция намного сложнее, что в ней участвует множество дополнительных факторов: изменения внешних условий, колебания численности популяции, физические препятствия, изолирующие части популяции друг от друга, случайные флуктуации генных частот, взаимоотношения с другими видами, хищниками, жертвами, конкурентами, симбионтами и так далее, перенос генов от других видов и многое-многое другое. Предполагается, однако, что все эти факторы видоизменяют и разнообразят ход эволюции, но не являются необходимыми для нее. В отсутствии любого из них или даже их всех, эволюция все равно будет идти, пока происходят случайные мутации и действует естественный отбор. Именно это принципиальное положение и должен был в первую очередь проверить долгосрочный эксперимент, который начала в феврале 1988 года группа сотрудников Университета штата Мичиган во главе с профессором Ричардом Ленски. Они взяли культуру конкретного штамма уже знакомых нам бактерий Escherichia coli, кишечная палочка вообще один из самых любимых объектов молекулярной биологии, и посеяли ее в 12 флаконов с раствором, в котором единственным доступным для бактерий питательным веществом была глюкоза. Каждый день из каждого флакона, в котором за сутки успевало смениться 6-7 поколений бактерий, а число их возрастало примерно в 100 раз, забирали сотую часть раствора с бактериями и переливали во флакон со свежей питательной средой. Кроме того, часть бактерий каждого 500-го поколения замораживали в глицерине. В остальном бактерии были предоставлены сами себе. Им предстояло эволюционировать в условиях стабильной среды, в отсутствии каких-либо других видов, конкурируя только друг с другом за единственный ресурс – глюкозу. Ученые никак не влияли на направление отбора и лишь фиксировали изменения в геноме бактерий и в их физиологических и биохимических возможностях. Полезность, вредность или нейтральность той или иной мутации оценивалась по тому, как она влияет на размножение своих носителей. Размножаются ли они быстрее, чем их немутантные собратья, медленнее или с той же скоростью? Каждая из 12 экспериментальных линий эволюционировала самостоятельно. Перенос бактерий из одной линии в другую исключался. Кроме того, иногда исследователи повторно запускали эволюцию некоторых линий с определенного момента, размораживая и помещая в питательную среду пробы из соответствующего поколения. Минимального набора дарвиновских факторов действительно оказалось достаточно для эволюции. Во всех 12 линиях бактерии продолжали изменяться, сколько бы поколений ни прошло. Ни одна из линий так и не достигла предполагавшегося некоторыми теоретическими моделями локального максимума приспособленности, эволюционного цугцванга, при котором любое дальнейшее изменение оказывается невыгодным. У бактерий Ленски полезные мутации продолжали появляться и через 50 тысяч поколений. А в 6 линиях из 12 в результате поломки генов белков, обеспечивающих удвоение ДНК, или И, исправление опечаток в ней, резко возросла частота мутаций, любых, но в том числе и полезных. Нота Бене. Именно на эти результаты, исходные результаты других подобных экспериментов, ориентировались датские исследователи, ожидая постоянных эволюционных изменений у синегнойной палочки. Сопоставление этих двух работ наводит на мысль, что обнаруженное датчанами резкое замедление эволюции связано не с исчерпанностью эволюционного потенциала бактерий, а именно с тормозящим влиянием экосистемы, которая в эксперименте Ленски отсутствовала. Кстати, доля полезных мутаций оказалась не такой ничтожной, как это обычно принято думать. В разных линиях и на разных этапах эксперимента они составляли от 10 до 20% от общего числа мутаций. Правда, не будем забывать, что эти данные получены для бактерий, наиболее простых живых существ, у которых нет сложного онтогенеза, требующего точного согласования работы различных генов в различных частях организма. Понятно, что чем сложнее система, тем меньше вероятность, что случайные изменения улучшат ее работу. Ленский и его сотрудники наблюдали даже постепенное формирование сложных приспособлений, требующих согласованных изменений в нескольких генах. В частности, благодаря такой серии изменений, каждый из которых оказывалась в чем-то полезным и в то же время становилась предпосылкой для последующих, одна из линий бактерий обрела способность питаться не только глюкозой, но и лимонной кислотой, соли которой присутствовали в питательной среде в качестве химического стабилизатора. Включение в рацион цитрата позволило этой линии резко увеличить свою численность в стандартном флаконе. И вот к концу третьего десятилетия наблюдений эволюция в пробирке преподнесла исследователям новый сюрприз. Теоретически, судьба всякой новой мутации должна сводиться к одному из трех вариантов. Если она полезна, то она подхватывается отбором, и ее частота в популяции растет от поколения к поколению, пока не достигнет 100%. Если она вредна, то ее частота, и без того малая, ведь мутации возникают у единичных особей, сразу же начинает снижаться, и вскоре она исчезает совсем. Наконец, если мутация нейтральна, то есть не полезна и не вредна, то ее частота меняется случайным образом. В маленьких популяциях в результате таких случайных колебаний частота нейтральной мутации может достигнуть 100%, то есть прежняя немутантная версия соответствующего гена будет просто потеряна. Но в эксперименте Ленски минимальная численность популяции число бактерий, пересеваемых в новый флакон со средой, была около 10 миллионов. В популяции такого размера случайные колебания генных частот невелики, так что частота нейтральных мутаций должна оставаться стабильно низкой. Долгое время динамика всех возникающих мутаций в эксперименте более или менее соответствовала этой нехитрой схеме. Некоторое разнообразие вносил разве что феномен генетического автостопа. Если в одном геноме оказывались нейтральная и полезная мутации, то в дальнейшем частота их обеих быстро и синхронно росла. Полезная мутация как бы везла вместе с собой нейтральную, поскольку всем клеткам-потомкам они доставались в комплекте. У организмов с половым размножением таких пассажиров быстро высаживает половой процесс, перетасовывающий гены в каждом поколении. Но у Escherichia coli нет сколько-нибудь регулярного полового процесса, и те нейтральные мутации, которым повезло, могли беспрепятственно ехать вплоть до стопроцентной частоты. Но в 2014 году Ленский и его сотрудники заметили, что в одной из линий происходит нечто странное. Частота вновь появившейся мутации росла, пока не достигла некоторой заметной величины. После этого рост прекратился. Соотношение нормальной и мутантной форм колебалось вокруг некоторого равновесного состояния. Ни одна из них не вытесняла другую. Детальный анализ показал, что эти формы, клады, как назвали их исследователи, сумели стать полезными друг другу. У них несколько разный метаболизм, и каждая клада использует те вещества, которые ее напарница производит в избытке. Понятно, что случайное снижение доли одной клады приводит к дефициту производимого ею экспортного продукта, что замедляет рост другой клады. В результате соотношение вновь возвращается к оптимальному. По сути дела, у каждой клады образовалась собственная экологическая ниша, и образующие эту кладу клетки конкурируют только между собой, но не с клетками другой клады. Поначалу ученые расценили это как интересный, но уникальный случай. Однако в последующие годы признаки разделения труда стали демонстрировать и другие линии. В конце концов, исследователи извлекли из морозильников все ранее замороженные пробы и провели полный метагеномный анализ. Эта инвентаризация была приурочена к преодолению бактериями рубежа в 60 тысяч поколений, так что общее число составило 120 на 12, 1440 проб. Их анализ позволил выявить все те возникшие за это время мутации, которым удалось достичь хотя бы 10% частоты и проследить дальнейшую судьбу каждой из них. В результате оказалось, что к моменту проведения ревизии пары клад, устойчиво сосуществующие друг с другом на протяжении многих поколений, сформировались по крайней мере в 9 из 12 экспериментальных линий. То есть самоусложнение эволюционирующей монокультурной популяции и ее превращение в простейшую экосистему – не редкий выверт, а наиболее вероятный, если не неизбежный, эволюционный сценарий. При этом во всех этих линиях внутри каждой из сосуществующих клад продолжалась собственная эволюция. Возникали новые мутации, некоторые из них подхватывались отбором и так далее. Но теперь уже им приходилось приспосабливаться не только к стабильным, раз и навсегда заданным абиотическим условиям, но и к взаимодействию с партнерами по экосистеме. А поскольку те претерпевали собственную эволюцию, сами требования к эволюционирующим кладам уже не оставались стабильными. И действительно, в некоторых из выявленных пар клад то соотношение их долей, при котором достигалось равновесие, с течением времени изменялось. По сути дела, наблюдение минимальной эволюции на этом закончено. Дальше бактериям в мичиганской лаборатории придется эволюционировать уже в сообществах. Вряд ли, впрочем, Ленский и его сотрудники об этом жалеют. Ответы на свои первоначальные вопросы они получили, а обнаруженный ими феномен самопроизвольного усложнения эволюционирующей системы открывает перспективы новых исследований. Его теоретическое значение еще предстоит осмыслить. Для нашей же темы результаты, полученные группой Ленски, важны, во-первых, как точка отсчета, показывающая, как выглядит эволюция, на которую не влияют биотические связи, и тем самым позволяющая оценить это влияние. Но еще важнее, открытый в этом эксперименте феномен возникновения экосистемы де ново, даже не из случайного набора оказавшихся в одном пространстве видов, а из ничего, из единственной эволюционирующей популяции. Это наводит на мысль, что экосистемный подход не просто один из возможных аспектов рассмотрения эволюции, но необходимое условие для ее более глубокого понимания. Но если так, то неизбежно встает вопрос, а как, по каким законам и посредством каких механизмов эволюционируют сами экосистемы? Понятно, что они тоже представляют собой результат определенной эволюции. Можно предположить, что эта эволюция имеет определенное сходство с дарвиновским механизмом. Менее устойчивые системы со временем замещаются более устойчивыми, менее способные к экспансии – более способными. Однако прямо отождествить механизм эволюции экосистем с дарвиновским не получится. У экосистемы нет генома, случайные изменения в котором могли бы стать предметом отбора. Нет у нее ни смены поколений, ни разделения на дискретные единицы особи. Каждая экосистема представляет собой одновременно и особь, и популяцию. Сходство экосистемы с популяцией не столь очевидно, как с индивидуальной особью, но в его наличии легко убедиться, если уменьшить размер экосистемы. Скажем, вырубить и распахать половину лесного массива или опустить уровень воды в водохранилище так, чтобы его площадь уменьшилась вдвое. Оставшаяся часть экосистемы будет функционировать так же, как и прежде, за исключением разве что новой границы, где сформируется характерное пограничное сообщество, опушка или прибрежная зона. Даже относительно просто устроенные организмы на это не способны. Они могут восстановить свое тело из оставшейся части, но вряд ли будут функционировать в половинном размере так, словно вообще ничего не случилось. Исключения составляют растения, образующие дерновину, плотную сеть корневищ и побегов, часто представляющую собой единое растение или его клоны, возникшие в результате вегетативного размножения. Однако такие растения тоже являются одновременно и индивидуальной особью, и популяцией. Сами понятия «особь», «индивидуум» или «организм» применимы к ним лишь условно. Но примерно так же ведет себя популяция, которая из-за какого-то внешнего воздействия уменьшилась вдвое. Конечно, все это справедливо лишь в определенных пределах. Как уже говорилось в этой главе, если размеры урезанной экосистемы окажутся слишком маленькими, из нее выпадут существа, занимавшие верхние этажи трофической пирамиды, да и вообще крупные животные. Но и у любой популяции есть критический порог численности, опустившись ниже которого она необратимо деградирует. Так что прямо перенести на эволюцию экосистем то, что мы уже знаем об эволюции организмов, явно не удастся. Теорию ценотической эволюции придется разрабатывать как совершенно самостоятельную. Задача эта выглядит чрезвычайно соблазнительно, однако даже если такую теорию вообще возможно создать, это дело не близкого будущего. Завершая эту главу, обратим внимание вот на что. Хотя теория экосистемного контроля сегодня пользуется в мировом научном сообществе гораздо меньшей известностью и популярностью, чем, на мой взгляд, она заслуживает, сама идея синтеза эволюционной теории с экологией, подобного тому синтезу классического эволюционизма с генетикой, который в 1920-1940-х годах привел к созданию синтетической теории эволюции, что называется, витает в воздухе. Ощущение необходимости такого синтеза и попытки сделать хотя бы предварительные шаги в этом направлении проступают в работах исследователей самых разных специальностей и научных школ. От палеонтологии, где палеоэкологические реконструкции стали в последнее время даже не модой, а почти обязательным требованием, до молекулярной биологии и компьютерного моделирования. Для экологов же такое мнение стало само собой разумеющимся. Ничто в экологии не имеет смысла вне эволюции, а в эволюции вне экологии. Таким парафразом уже знакомой нам максимы Добржанского, профессор Гиляров выражает основную мысль обширной обзорной статьи известного эволюционного эколога Томаса Шонера, посвященной современным исследованиям взаимодействия экологических и эволюционных процессов. Есть ощущение, что именно здесь, на этом поле, назревает новый крупный рывок в понимании эволюции. Поэтому я и позволил себе уделить этой теме столько места. Глава, посвященная ей, оказалась самой большой во всей книге. А как же СТ? Означает ли это, что она полностью устарела и скоро будет представлять интерес только для историков науки? Не будем спешить с выводами. Во-первых, новой теории, столь же цельной и детально разработанной, как СТ, у нас пока нет. Во-вторых, даже когда, если такая теория появится, можно спорить, что она не отменит и не опровергнет СТ, как сама СТ не отменила и не опровергла такие важнейшие теоретические достижения эволюционистов XIX века, как упоминавшийся нами в предыдущих главах принцип смены функций Антона Дорна или закон необратимости эволюции Луи Далло. Представления о ценотически контролируемой эволюции не отменяют популяционно-генетических концепций, а дополняют их, представляя собой, как нам кажется, естественный следующий шаг в развитии эволюционной теории. Популяционно-генетические модели эволюционных процессов при этом оказываются упрощением, идеализацией реальной эволюции, совершенно законной и, вероятно, необходимой, но явно недостаточной для понимания всего богатства процессов филогенеза, писал по этому поводу Владимир Жирихин. Итак, как мы видим, эволюционная теория и фундаментальная экология в последние десятилетия все активнее и плодотворнее взаимодействуют друг с другом, и есть все основания думать, что в недалеком будущем это взаимодействие принесет еще более впечатляющие результаты. При этом экосистемный подход дает четкий и весьма правдоподобный, хотя пока и чисто гипотетический, ответ на вопрос, при каких условиях эволюция может войти в режим, в котором возможно радикальное преобразование всего строения эволюционирующих организмов и формирование новых крупных систематических групп. Однако проблема соотношения известных нам механизмов эволюции и крупных эволюционных преобразований требует более подробного рассмотрения, которому и будет посвящена следующая глава.